В приюте для бездомных тщательно обследовали его одежду на предмет обнаружения чего-нибудь, что могло бы помочь удостоверить личность. Однако ничего найдено не было. Затем осмотрели его тело и в особенности волосы. Нет ли там вшей? После этого полицейский отбыл. Стивен почувствовал облегчение. Страж порядка ему порядком не нравился. Служащие приюта говорили между собой о нем, как будто его и не было в комнате. О том, как он молод, как выглядел, в чем был одет, какие у него могут быть умственные сдвиги. Затем ему дали тарелку супа и отвели в душевую. Минут 10 он простоял под ледяной струей воды, после чего вытерся грязным полотенцем. Выдали ему и бритву, однако бриться он не стал. Забыл, как это делается. Потом ему дали одежду, довольно сильно поношенную, но тем не менее Стиву она понравилась. Вообще люди здесь, похоже, были неплохие, хотя и обсуждали его, словно он при этом отсутствовал. Один дородный мужик, сидеющий бородой, ему даже улыбнулся. Примерно так, как улыбаются собаке или несмышленному ребенку. Странный, однако, ему выдали набор одежды. Что-то было велико, что-то мало, да к тому же разных цветов. Носки были желтыми, рубаха грязно-белой, брюки были пошиты на гергантюа. Свитер уже носили человек 100, а ботинки показались Стиву страшно тяжелыми. Когда служащие приюта отвернулись, Стив натянул на себя еще одну фуфайку и вторую пару носков. Второй слой хлопка и шерсти на теле как-то придавал ему больше уверенности. Затем он остался один, с зажатым в кулаке билетиком, где был указан номер его койки. Спальни были еще закрыты, но Стив терпеливо ждал, в отличие от других ночлежников, собравшихся в коридоре. Их было много, и все галдели, орали друг на друга, переругивались. И даже иногда плевали в чью-нибудь физиономию. Стивен ощутил испуг. Больше всего ему сейчас хотелось рухнуть в постель и спать, спать. В 11 спальни наконец открыли, и все бродяги ринулись занимать койки. Стив очутился в просторном, плохо освещенном помещении, вонявшем дезинфекцией и нестиранным бельем. Стараясь избегать своих сотоварищей, Стив добрел до своей железной, плохо убранной койки с единственным довольно тонким одеялом и свалился на нее без сил. Ночлежники вокруг него переговаривались, кашляли, что-то бормотали себе под нос, хныкали. А один перед сном читал молитву, уставившись в потолок. Стиву захотелось последовать его примеру, и он постарался вспомнить молитву, которую читал в детстве. «Милостивый Иисусе, кроткий и всепрощающий, обрати взор свой на дитя малое, жалься надо мною и возьми меня к себе». Помолившись, Стивен почувствовал облегчение и вскоре заснул крепким, глубоким, исцеляющим сном. Наедине с собой сидел Куэйт, в темноте, охваченный страхом, таким сильным, который испытывать ему еще не доводилось. Тело его оцепенело так, что он был не в состоянии подняться и включить свет. Что, если страх на этот раз не был плодом его воображений? Вдруг там, за закрытой дверью, стоит и ухмыляется тот человек с тесаком, которого он так часто видел в ночных кошмарах. Ни звука. Лестница не скрипела под тяжестью шагов. Во тьме не раздавался дьявольский хохот. Нет. Это все-таки не он. Куэйт доживет до утра. Ему удалось немного расслабиться. Куэйт поднялся и щелкнул выключателем. В комнате и в самом деле никого не было. Тишина стояла во всем доме. Распахнув дверь, он выглянул на лестницу, но, разумеется, и там было пусто. Стив проснулся от чьего-то крика, было темно. Он не имел ни малейшего понятия, сколько времени проспал, однако тело его больше не ныло, и даже запястья щиколотками не болели. Он присел, облокотившись о подушку, и осмотрелся. Чей это крик разбудил его? А, вот оно что! Через 4 койки от него дрались 2 ночлежников. Глядя на них, Стивен чуть не рассмеялся. Дрались они, как обычно дерутся между собой женщины, ухватив друг друга за волосы и стараясь расцарапать лицо противника ногтями. При лунном свете кровь на их руках и лицах казалась черной. Один из них постарше вопил. «Не пойду на Финчел Роуд, ты меня не заставишь! Я на тебя не работаю! Не смей меня бить! В гробу я тебя видел!» Второй помоложе дрался молча. Подбадриваемый собравшимися вокруг них зрителями, он, стянув в себя ботинок, молотил им свою жертву каблуком по голове. Стив хорошо слышал гулкие удары, перемежаемые воплями старика, которые, впрочем, становились тише с каждым новым ударом. Неожиданно дверь спальни отворилась, и все стихло. Стиву не было видно, кто вошел. Драка происходила как раз между ним и дверью. Победитель с последним торжествующим криком швырнул свой ботинок за спину. Ботинок. Стивен не мог оторвать от него взгляда. Перевернувшись в воздухе, ботинок с гулким стуком шлепнулся на пол и совсем недалеко от него. Стивен уставился на ботинок так, как, наверное, никогда не смотрел ни на один предмет. Ботинок упал на бок, точно так же, как и его собственный. То, что он скинул с ноги, лежа на решетке, в круглом колодце, в доме на Пилгрим-стрит. Все тот же кошмар, в который раз разбудил Куэйда, лестница. Он стоит наверху и смотрит вниз, на ступеньки, а перед ним это полупотешное, полуужасное существо. Оно медленно приближается к нему на цыпочках, и с каждым шагом раздается жуткий смех. Никогда раньше этот кошмар не посещал его дважды за одну ночь. Куэйд, поискав возле кровати, нащупал бутылку, которую держал там, и крепко приложился к ней. Не обращая больше внимания на место, где произошла драка, и где служители ночлежки вязали обоих драчунов, чтобы вышвырнуть их вон, Стивен прошел в открытую дверь. Ни в коридоре, ни в вестибюле приюта его никто не остановил. Свежий ночной воздух проникал даже через закрытую входную дверь, перед рассветом поднялся довольно сильный ветер. Маленькая приемная ночлежки была сейчас пуста. Заглянув туда, Стив заметил висевший на стене ярко-красный огнетушитель. Возле него находился свернувшийся гигантской змеей черный пожарный шланг, а рядом с ним, закрепленный двумя скобами, на стене висел тесак. Замечательный тесак, просто чудо! Стивен вошел в приемную. Неподалеку послышался топот, крики, звук полицейского свистка. Однако ни одна душа не помешала Стиву познакомиться поближе с тесаком. Сначала он улыбнулся ему. Его изогнутое лезвие ответило улыбкой. Тогда Стивен до него дотронулся. Тесаку это, кажется, понравилось. Толстый слой пыли указывал на то, что его не трогали уже давненько, что тесаку не терпелось оказаться в человеческих руках. Стив аккуратно, даже с нежностью, снял его со скоб и сунул за пазуху, чтобы его согреть, после чего прошел через вестибюль к теперь открытой входной двери. Он отправился за своим вторым потерянным ботинком. Тем временем Куэйда снова разбудил кошмар. Сориентировался Стивен очень быстро. Легким пружинистым шагом направился он в сторону Пилгрим-стрит. В разноцветной одежде, широченных штанах и идиотских ботинках он походил на клоуна. «Посмотреть бы на себя со стороны, вот смеху-то!» — подумал Стивен. Холодный пронизывающий ветер взъерошил его волосы. Даже глазам стало холодно. Они сделались похожи на льдинки. Стараясь согреться, Стив побежал по пустынным предрассветным улицам, светлым там, где были фонари, и темным в промежутках. Как в детской игре. «Сейчас ты меня видишь, теперь нет. Сейчас видишь, сейчас нет». Куэйд понял, что на этот раз не от кошмара он проснулся, а от вполне реального шума. Определенно он что-то слышал. Через окно луна освещала дверь, а за ней — лестничную площадку. Свет этот Куэйду был не нужен, он и так все видел. На лестничной площадке никого не было. И тут он отчетливо услыхал скрип нижней ступеньки, такой тихий, словно на нее ступил ребенок. Именно в этот миг Куэйд понял, что такое страх. Опять ступенька скрипнула и на сей раз ближе. Нет, это все-таки был сон. Это должно быть сном. Откуда у него в доме клоун, да еще вооруженный тесаком? Абсурд какой-то, о господи, нет! Это ведь то самое существо, что столько раз его будило ночью в кошмарных снах. Значит, и теперь он спит. Ну, конечно, он спит. Как может быть иначе? И тем не менее, бывают совершенно абсурдные сны, которые оказываются в конце концов реальностью. «Никаких клоунов», — убеждал себя Куэйд, уставившись на залитую лунным светом лестничную площадку. До сих пор ему доводилось иметь дело лишь со слабаками, которые ломались, чуть-чуть почувствовав, что такое смертельный ужас. Ему ведь так и не удалось проникнуть в тайну страха, получить разгадку, способную помочь бороться с так часто терзающим его паническим ужасом. Он не знал и знать не хотел никаких клоунов, шутов гороховых. И тут он, наконец, предстал перед Куэйдом наяву. При ярком лунном свете Куэйд увидел лицо умалишенного, белое как снег, небритое, распухшее от ссадин, с улыбкой недоразвитого ребенка. Существо, очевидно пребывавшее в экстазе, прокусило нижнюю губу, и по подбородку стекала струйка крови. И тем не менее выглядело оно скорее комично, нежели зловеще, в своей идиотской одежде и с такой же идиотской улыбкой на лице. Вот только тесак не очень-то сочетался с улыбкой. Его широкое изогнутое лезвие посверкивало в лунном свете. Маньяк поигрывал своим жутким оружием, блестя глазами в предвкушении предстоящей забавы. Почти уже поднявшись наверх, он остановился и, все так же улыбаясь, уставился на объятого ужасом Куэйда. Ноги у него подкосились, и Куэйд рухнул на колени. Клоун, не спуская с него глаз, как-то подпрыгнул еще на одну ступеньку, последнюю. Тесак в его бледной руке взметнулся и опустился, рассекая воздух, как будто поражая жертву. Куэйд наконец понял, кто на самом деле этот клоун, его бывший ученик, его подопытный кролик, ставший живым воплощением его собственного ужаса. Он. Именно он и никто другой, глухой мальчишка. Клоун издал какой-то горловой звук, словно гигантская сказочная птица. Тесак взлетал и падал, все ближе и ближе, неся смерть. «Стивен!» — выдохнул Куэйд. Его собственное имя ничего не говорило теперь Стиву. Он его просто-напросто не слышал, лишь видел открывающийся и закрывающийся рот человека на коленях. Может, тот что-то и говорил ему, а может быть и нет. Для него это не имело никакого значения. Из горла клоуна вырвался пронзительный крик. Тесак, который он теперь держал двумя руками, взметнулся вверх. В ту же минуту он ворвался в спальню, залитую лунным светом. Куэйд рванулся, пытаясь уклониться от разящего удара, однако сделал это недостаточно быстро и ловко. Широкое, изогнутое лезвие рассекло воздух и опустилось на предплечье Куэйда, отделяя мышцы от кости и каким-то чудом минуя артерию. Вопль Куэйда разнесся по всей Пилгрим-стрит. Вот только дома на этой улице опустели много лет назад. Некому было услышать крик, некому прийти несчастному на помощь и оттащить от него свихнувшегося клоуна. Тесак, соскучившийся по работе, рассек на этот раз Куэйду бедро. Он погрузился в мышцы на 4-5 дюймов, раздробил кость и обнажил костный мозг философа. Удары следовали один за другим. Клоун с усилием вытаскивал лезвие из тела Куэйда, которое дергалось из стороны в сторону, будто тряпичная кукла. Куэйд орал, умолял пощадить его. Все тщетно. Ведь его убийца был глухим. Теперь он слышал только звуки в собственной голове, звон, свист, скрежет в бетономешалке. Словно улитка в раковине, он нашел убежище в глухоте, где его не достанут ни доводы рассудка, ни угрозы, где биение собственного сердца было для него единственным аргументом, диктовавшим свою волю, а кровь в жилах кипела, будто зажигательная музыка. Под эту музыку он, глухой мальчик, пустился в пляс, неотрывно глядя, как его мучитель хватает воздух ртом. Разум его уснул навеки, говорила только кровь, кипящая, бьющаяся в венах и артериях. Маленький клоун захохотал. «Вот это потеха!» — думал он. «Просто обалденное развлечение! Жалко, что без зрителей. Тесак отныне станет его лучшим другом, добрым и мудрым. Ведь он так славно рубит, полосует тело, отсекает все лишнее и в то же время не убивает. Пока не убивает». Стив был счастлив, как не знающий горя младенец. Ведь впереди у них так много времени, остаток ночи, и так приятно танцевать под восхитительную музыку в голове, пульсирующих артериях и венах. А Куэйд, встретившись с пустым взглядом клоуна, понял, наконец, что есть на свете кое-что страшнее самого невообразимого кошмара. Страшнее самой смерти. Это боль. Боль без надежды на облегчение — это смерть, которая никак не наступает, когда о ней молишь Бога. А хуже всего то, что ночные кошмары иногда сбываются. Текст читал Спичкин. Специально для www.obkul.ru